и шли все дальше и дальше, забыв, что придется возвращаться. Их отвага была вознаграждена, хотя не так, как ожидалось. С бугра, закопченного узловатыми корнями трех сросшихся сосен, открылось незнакомое озеро. С ближней к ним стороны озеро заросло камышками, с другой в него прокинулся высокий берег с мачтовыми соснами, а посредине, на блистающей воде, покачивались пунцовые перья заката, и они не сразу обнаружили пару белых лебедей, замаскированных огнистыми отблесками. Лебеди то вовсе исчезали в отсветах и бликах, то разом сбрасывали сверкающую кольчугу, являясь во всей своей чистой белой огромности, и вновь становились игралищем воды и солнца. Нина и Павел Алексеевич стояли над озером, пока заходящее солнце не убрало с него последнего света. Лебеди матово-серые заскользили по пустой белесой воде и скрылись за лещугой. Домой они вернулись в сумерках. — А мы уже беспокоиться стали, — сказала Варя, опорожнявшая на задах дома таз с очистками. — Есть чего, — откликнулся Павел Алексеевич. — Лес сквозной, прозрачный. — А мы лебедей видели, — сказала Нина. — Да. — Ниночка, ты уже разобрала с утрешними? — Нет, сейчас займусь. Что-то у меня много порченных. На другое утро Нина встала пораньше, чтобы разделаться с грибами, скопились угрожающие навалы. Вчера она так устала, что, не поужинав, завалилась спать. Павла Алексеевича уже не было, ушел на этюды. Подбежала беленькая собачонка, розовая кожа просвечивала сквозь редкую шерсть, и стала бить хвостом по стойке крыльца, прося подачку. Эту собаку она видела впервые. К ней прибегали кормиться две другие, похожие на шпицев, с кисточками на ушах и репьевыми колтунами в хвостах. Она протянула руку, чтобы погладить собачонку, и та сразу повалилась кверху голым щенячьим брюшком, по которому сновали черные блохи. Нина кинула ей кусок хлеба, собачонка подхватила его на бегу, и вовремя, во весь опор, с громким лаем поспешали штатные нахлебники. Поджав хвост и кося черным полным глазом, щенок затрусил прочь, но верно знал, что его не станут преследовать, и отбежал совсем недалеко. Он не собирался оставлять хлебного места, справедливо полагая, что там, где кормятся двое, хватит и третьему. Маленькое существо уже скопило жизненный опыт. Нина дала еду собакам, поставила кофейник на огонь, завтрак еще не скоро, покрошила сыра на фанерку и пристроила в развилке березового сука. Скоро сюда слетятся лазоревки и гаечки. Слила грязную воду из-под замоченных еще вчера свинушек и отчего-то вдруг вспомнила лебедей. Ах, хороши! И как поплыли, когда солнце убрало с воды свой свет, спокойно, величаво, и никто им в целом мире не нужен. Ей подумалось, из всего, что тут было с их приезда, похоже, одни только лебеди не запрограммированы предусмотрительностью Павла Алексеевича. Даже физики должны были появиться, чтобы украсть их маленький праздник и сгинуть по выполнении своей задачи. Как ловко, незаметно и железно повернул он все на свой лад. Она-то ждала, что поездка поможет ей пусть не порвать, какой там, ослабить домашние путы, что будет хоть что-то другое. Но он спокойно, без малейшего насилия, загнал ее в привычные рамки. Даже убогие звери появились. Только техникума не хватает для полноты картины. Без шуток, что изменилось от того, что она переместилась из надоевших барков в заманчивый Валдай? Ровным счетом ничего. Она опять служит душевному комфорту Павла Алексеевича, которому ее близость необходима так же, как работа, прогулки, присутствие зверей и птиц. Он снова обманул ее. Видимо, понял, что она уже не выдерживает заточения, и придумал эту поездку. Но все свел к механической перемене места. И то, что мелькнуло в дороге, выбив на миг из душевной летаргии, развеялось без следа. Как-то незаметно вместо Валдая ей подсунули все те же барки. Павел Алексеевич обратился на мысленно к мужу. чтобы претендовать на безоглядное подчинение женщины,